небесное и вечное. И в далеком прошлом, и в наше время ворожеи, колдуны, маги использовали эти цветы в своих мистических действиях. Они составляли магические букеты, которые в зависимости от количества роз, от сочетания их краски, влияли на судьбу. Такой полученный в дар букет мог помочь в любви, предохранить от всевозможных бед, а мог свести с ума, притянуть несчастье и даже убить. Много веков в средиземноморских странах существует предание о том, что розы покорят всю планету, и тогда откроют людям тайну красоты и мировой гармонии. Но счастливым человечество станет лишь когда вместе с солнцем над землей взойдет небесная вечная роза, и уйдут в прошлое войны, болезни и страдания. Что ж, сегодня розы действительно освоили почти всю планету, и нет страны, где их не выращивают. Даже в северных землях устраивают теплицы для прекрасных странниц. Вот только небесная вечная роза все медлит и медлит с явлением над нашей планетой.